Глава 81. Самый высокий в мире крест находится в Испании. Возведенный в 13 километрах к северу от Эскориала, массивный бетонный крест возносится на 152 метра над раскинувшейся вокруг бесплодной долиной. Увидеть его можно с расстояния 160 километров. Здесь, осененный крестом, располагается мемориальный комплекс «Долина павших», где похоронено более 40 тысяч жертв кровавой гражданской войны в Испании. «Что мы тут делаем?» — недоумевал принц Хулиан, следуя вместе с агентами гвардии на смотровую площадку у подножья скалы под крестом. «Неужели отец хотел, чтобы мы встретились здесь?» Вальдеспина шел рядом столь же озадаченный. «Это очень странно», — шепотом проговорил он. «Ваш отец ненавидел это место». «Миллионы людей ненавидят это место», — подумал Хулиан. Строительство комплекса, идея которого родилась в 1940 году у самого Франко, было задумано как акт национального согласия, своего рода попытка примирить победителей и побежденных. Ведь последний приют в долине павших нашли представители обеих воевавших сторон. Несмотря на благородный замысел, мемориал до сих пор вызывает жаркие споры. Комплекс строили политзаключенные противники Франко. Многие из них во время работы умерли от голода, холода и нечеловеческих условий жизни. В прошлом некоторые парламентарии даже сравнивали это место с фашистскими концентрационными лагерями. Хулиан подозревал, что в глубине души отец согласен с ними. Хотя король никогда не высказывал свое мнение открыто. Большинство испанцев воспринимало долину павших как построенный Франко памятник самому себе, как колоссальный храм в его честь. И то, что Франко уже умер и предан земле, лишь подливало масло в огонь. Хулиан вспомнил, как приезжал сюда с отцом в детстве во время еще одной обучающей экскурсии, посвященной истории страны. Король провел его по комплексу, а потом тихо прошептал: «Смотри внимательно, сын. Однажды ты все это уничтожишь». Вслед за агентами гвардии принц поднимался вверх по лестнице к суровому фасаду, вырезанному в скале. Внезапно он понял, куда они идут. Перед ним предстала бронзовая дверь с барельефом, вход в гору, и Хулиан как будто возвратился в далекое прошлое. Давным-давно, еще мальчиком, он вошел в эту дверь и застыл на месте, пораженный увиденным. На самом деле главная достопримечательность горы не крест на вершине, а скрытое внутри пространство, искусственная пещера невероятных размеров, выдолбленная в граните вручную. Входной тоннель длиной 274 метра уходит вглубь и заканчивается роскошным залом с сияющим плиточным полом и огромным диаметром 45 метров куполом, расписанным фресками. «Я внутри горы», — думал когда-то давно маленький Хулиан. «Наверное, это сон». И вот спустя годы принц сюда вернулся по воле умирающего отца. Приблизившись к тяжелой двери, ведущей внутрь, Хулиан поднял взгляд на строгий бронзовый барельеф. «Пиета, жалость. Сцена оплакивания Христа Девы Марии». Вальдеспина перекрестился, и принц почувствовал, что это скорее проявление страха и трепета, нежели жест верующего.